Глава 39. Я должен помнить. Шон. «Черт бы вас подрал», — думал Шон, снова и снова вонзая весло в песок пляжа. Песок разлетался в стороны, но он не останавливался. «Вот вам за меня, вот вам за маму. Как они только посмели. Как у них хватило наглости контролировать его бытие и самим решать, что он должен знать, а что нет. Словно он был каким-то выродком, недостойным знать подробности своей собственной жизни». Его переполняла ярость. Ярость и стыд. Ведь он реагировал на все происходящее именно так, как от него и ожидали. Он перестал терзать веслом песок, мышцы рук болели. Он бросил весло на землю и сел на один из блоков сухого дока. Эти блоки на пляже были чем-то вроде платформы. Обычно здесь было приятно посидеть. Перед глазами открывался весь залив, почти полностью закрытый тенью растущих вокруг хвойных деревьев. В это утро облака опустились особенно низко, по озеру шла неровная рябь. Наверное, скоро пойдет дождь. В налетающем ветре он почти чувствовал его запах. Он попытался успокоиться, глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Откуда в нем возникла эта ярость, он не понимал. Подобное состояние обычно не было ему присуще. Но с появлением Лидди Шон осознал, что с прошлым покончено. И перестал беспокоиться, потому что его секрет остался нераскрытым. Никто не знал, что он был на острове той ночью после того, как оставил вверенных его попечению отдыхающих. Никто не знал, что произошло между ним и Амандой. Он закрыл глаза и вспомнил, какой она была на вкус. Как приятно было ощущать ее кожу. Каким блаженством было находиться внутри нее. Но одновременно он стыдился того, что переспал с ней. Ей было всего 17, и он даже не был в нее влюблен. Когда он целовал ее, он знал, что она не хочет его. Он служил чьей-то заменой, суррогатом. Впрочем, думалось ему, это вполне нормально. Ведь и она была для него кем-то в том же духе. Когда той ночью он закрыл глаза, Аманда превратилась для него в Марго. Это были ее губы, ее волосы. Все происходило именно так, как он себе представлял. Хотя и знал, что это неправильно. Он пытался заставить себя отвернуться. И вдруг сзади раздался голос миссис МакАлистер. «Сердцу нужно лишь то, чего оно хочет», — сказала она. Он обернулся. На шее у нее, как обычно, висел фотоаппарат, и она сделала снимок. «Что это значит?» — спросил он. Какое-то мгновение она смотрела на него, а потом ответила. «Это значит, что мы не всегда выбираем того, кого любим. Зато, — добавила она, — всегда можно выбрать, как поступать дальше». Он понял. «Смотри, но не прикасайся». И он никогда, никогда этого не делал. До той ночи с Амандой. Ведь все начала она. Вроде бы похоже на оправдание, но он понимал, что это вовсе не так. Когда все закончилось, он почувствовал, как между ними повисло неловкое молчание. Она села, оделась и произнесла те самые слова, которые он ожидал услышать. Это было ошибкой. И хотя он согласился с ней, как же он был зол.